Можете себе представить, каково было изумление настоятельницы, когда ей предъявили от имени сестры Марии Сюзанны Симонен заявление о расторжении обета, а также просьбу разрешить ей снять монашескую одежду и выйти из монастыря с тем, чтобы располагать собой по своему усмотрению. Разумеется, я предполагала, что встречу немало возражений со стороны закона, со стороны монастыря, со стороны моих встревоженных зятьев и сестер. Последние владели всем имуществом семьи, и, оказавшись на свободе, я могла бы претендовать на возвращение значительной его части. Я написала сестрам, умоляя их не чинить никаких препятствий моему уходу из монастыря. Я взывала к их совести, напоминая о том, что обет был дан мною почти против воли. Я обещала им формально отказаться от каких-либо претензий на наследство, оставшееся после родителей. Я всячески старалась убедить их, что мой шаг не был продиктован ни стремлением к денежной выгоде, ни любовным увлечением. Я не заблуждалась относительно их чувств. Такого рода акт, составленный до расторжения обета, мог оказаться недействительным впоследствии, и у них не было никакой уверенности в том, что я подтвержу его, получив свободу. Да и было ли им удобно принять мое предложение? Как могли они оставить сестру без пристанища и без средств? Как могли воспользоваться ее имуществом? Что сказали бы окружающие? А что, если сестра обратится к нам с просьбой о куске хлеба, можно ли будет отказать ей? А вдруг она вздумает выйти замуж? Кто знает, что за человек будет ее муж? А если у нее будут дети? Нет, нет, нет. Надо всеми силами воспрепятствовать этой опасной попытке. Вот что они сказали себе и что сделали. Как только настоятельница получила официальное извещение о возбуждении мною дела, она сейчас же прибежала ко мне в келью. — Как? Вы хотите нас покинуть, сестра Сюзанна? — вскричала она. — Да, сударыня. — И собираетесь отречься от обета? — Да, сударыня. — Разве вы дали его не по доброй воле? — Нет, сударыня. Кто же принудил вас к этому? Все. Ваш отец? Мой отец. Ваша мать? И она тоже. Почему же вы не заявили об этом перед алтарем? Я почти не сознавала, что со мной происходит. Не помню даже, присутствовала ли я при этом. Как можно говорить такие вещи? Я говорю правду. Полноте. Вы не слышали, как священник спрашивал вас, сестра Сюзанна Симонен, даете ли вы Богу обет послушания, целомудрия и бедности? Я не помню этих слов. Однако же вы ответили ему «да». Не помню. И вы воображаете, что люди поверят вам? Поверят или нет, но правда не перестанет от этого быть правдой. Дорогое дитя, подумайте сами, к каким злоупотреблениям могли бы повести подобные отговорки, если бы с ними стали считаться? Вы сделали необдуманный шаг, поддавшись чувству мести. Вы затаили в душе злобу из-за наказания, к которым вынудили меня сами, и решили, что это достаточная причина для расторжения обета. Вы ошиблись. Этого не допустят ни Бог, ни люди. Подумайте, ведь нарушение клятвы — это величайшее из преступлений. Вы уже совершили его в своем сердце, а теперь собираетесь довести дело до конца. Я не нарушу клятвы, потому что не давала ее. Если даже вам и были нанесены некоторые обиды, разве они не были потом заглажены? Не это заставило меня решиться. Что же? Отсутствие призвания, отсутствие свободной воли при произнесении обета. Но если у вас не было призвания, если вас принуждали, почему вы не сказали об этом, когда еще было время? Разве это могло помочь мне? Почему вы не обнаружили